Глава 12. Просыпаться никогда не было моим самым любимым занятием, тем более если забываешься рано утром, а в обед следует уже отдавать приказы посвежевшим и отдохнувшим. А что делать, теперь на моих плечах не только Горный 9, но и наша маленькая, однако очень гордая фракция. Суть в том, что я встал, но даже после душа посвежевшим не был. Нарушение режима никогда не проходит бесследно, это я еще со времен активных тренировок помнил. Командный пункт напоминал дешевую новогоднюю гирлянду, что продаются на нижних уровнях. Все окна пестрели различными цветами десятков отчетов и сообщений. А ведь мы только один кантон захватили. Представляю, что творится у лидеров крупных фракций в могущественных альянсах. С другой стороны, они делегируют полномочия, может и мне пора. Отчеты о нападениях, вывалившиеся веселым ворохом, убрал в сторону. Обязательно ознакомлюсь со всеми, надо знать слабые места своей команды. Но позже. Ладно, теперь к информационным сообщениям. Приветствую, предлагаю вступить во фракцию Силы Ночи, Архидемон. Добрый день, наша фракция Пятерня проводит набор активных и амбициозных новичков со звания капитана третьего класса. По достижении нужного ранга писать мне или моим офицерам, мелкое. И подобных сообщений великое множество. Всем вдруг неожиданно понадобился новичок, организовавший нападение на кантон генерал-лейтенанта. Как они узнали, что за всем стою я? Очень просто, после всего правителем стал именно лейтенант с одним вшивым фортом, у которого даже не все башни по периметру построены. Про последний факт они, естественно, не знали, но я все обрисовал так, как оно было. Одно сообщение меня даже заинтересовало. Добрый день, видели ваше нападение в сводках за сутки, впечатлены четкой организацией атаки такого низкорангового игрока. Приглашаем вас лично и двух выбранных вами игроков в боевую фракцию наковальня нашего альянса, Брайтон. Брайтон, что-то знакомое. Я забил имя в справочнике, и система выдала всего лишь одного игрока с таким ником. А, ну точно, глава Альянса 11, маршал с 15 фортами. Даже он заинтересовался моими успехами, занятно. Но ясное дело, переходить сейчас не имело смысла. Кем я стану в этом Альянсе? Рядовым бойцом с крайне призрачным шансом пробиться в офицеры. Если и уходить, то всей фракцией. Тут было два весомых «но». Первое. Такой клан, какой есть сейчас, никто не возьмет. Второе. Все сильные альянсы забиты под завязку. Придется уходить в какой-нибудь слабый. Я отложил все сообщения, позже напишу каждому, поблагодарю, но вежливо откажусь о найме. И стал смотреть, что же нового появилось еще. Открылась вкладка «Сводки лучших», та самая, о которой говорил Брайтон. Это тоже интересная вещь, но ее боком. А то зависну на несколько часов, просматривая сводки топ-сражений. Минуту, а это что такое? Ваш игровой счет пополнился на 149 единиц. А вот и рейтинг сработал. 149 единиц – это 149 человек. Больше одного балла в сутки на счет мне перечислить нельзя. Но и это уже здорово, даже очень. Теперь можно покупать миники. К примеру, сколько стоит платиновая логистика, увеличивающая скорость в 5 раз? Ага, 70 единиц. Странно, что платиновая дисциплина стоит столько же. Да, прирост в 4 раза, но ведь на 3 часа для всех армий. Самые дорогие миники были по 500 единиц. Капитан-наводчик, увеличивающий скорострельность последних в 2 раза на 24 часа. Наемники-гвардейцы, дающие 40 юнитов лучших ближников, которые тут были. Добавочный налог на 50% увеличивающий подати следующие 6 часов. Хотя с самым дорогим поторопился. На последней странице емко и лаконично красовался странный миник-флаг и не менее короткое описание. Кантон получает флаг. Посмотрим, что там у нас в кантоне. Так, несколько казарм, производство турелей, зависшие на первом уровне, склад снабжения, отвечающий за скорость армии, вот и нужная вкладка, текущих флагов 1. Постройка казармы 3 флага, а откуда их брать? Каждые 24 часа в вашем кантоне появляется флаг. Также его можно захватить в другом кантоне или в столице дистрикта. Чем дальше, тем сложнее. Хотя так и должно быть. Хочешь простоты, будь рядовым бойцом. Захотел повыше, придется приспосабливаться к новым условиям. Я же как минимум видел себя правителем дистрикта, а то и нескольких. Значит, впереди бессонные ночи, изучение новых тактик и контроль над всей фракцией. Ничего, справимся. Игрок Барбадоса просит разрешения для допуска на военный форт «Трансформаторная будка-1». «Снова здорово. Что еще случилось, если Рина не набрала меня, а явилась лично?» Дал добро и вышел из командного пункта, чтобы поприветствовать генеральшу. Одного взгляда на Рину хватило, чтобы понять, Барбадоса пьяна. В моей знакомой появилась даже некоторая развязность, очень мне не понравившаяся. «Андрей, привет. Сколько можно спать? Ты пропустил все веселье». «Зато ты, я смотрю, была звездой вечеринки». «Ну хватит быть такой букой. Мы же все взрослые люди. Я вижу, как ты смотришь на меня. Надо быть слепой или тупой». «Ну и что?» – прервал ее пространные размышления. «Я к тому, что ты мне нравишься, я тебе нравлюсь». «И что?» – повторил я свой вопрос, и в моем тоне прозвучали стальные нотки. Рина растерялась. Может, тому был виной алкоголь, может, разговор попросту складывался не так, как она задумывала, а может, я оказался слишком трезв, но один из моих лучших боевиков стоял передо мной, силясь сказать нечто внятное. Все-таки исследование самогонного аппарата у игроков оказалось не такой хорошей идеей. «Давай выясним все раз и навсегда. У нас с тобой никогда и ничего не будет. Как бы ты мне ни нравилась, и какие бы низменные инстинкты во мне не просыпались, когда я на тебя смотрю. И дело не в несчастной любви, не в детской психологической травме или физических проблемах». «А в чем же тогда?» – все еще не понимала Рина. «У меня на тебя большие планы, далеко не офицерские. В данный момент мне больше нужен хороший член команды, нежели любовница. Ты отличный боевик, грамотный руководитель, спокойный и рассудительный человек». Так мне, по крайней мере, казалось до недавнего времени. Барбадоса покраснела, а я продолжил. «Ты не случайно стала моим офицером? Я не готов и не буду жертвовать всем этим ради непродолжительного выброса эндорфинов. Извини, не мальчик уже». «Извини, я перебрала, не знаю, что в голову пришло». «Пойдем, провожу тебя до флайера. Ты как летела в таком состоянии?» «Точку назначения задала и включила автопилот». Я вывел ее за ворота и усадил в одноместный флайер. «До завтра отсыпаешься, это приказ. Хоть апокалипсис будет, или гризли обратно вернется в кантон, ни под какими предлогами к командному пункту не подходишь. А завтра, свежая и отдохнувшая, вступаешь в должность офицера фракции по поиску и подбору игроков. Все нюансы расскажу». Она кивнула и задала автопилоту реверсное направление. «Надеюсь, прямо в флайере не заснет». Нажал на планшете вызов всем членам фракции. Удобная штука, не надо каждого добавлять. «Внимание всем! Через 15 минут сбор в кантоне Горный 9. Всем срочно!» Подумал с минуту, но все же выделил отдельно одного игрока. «Барбара, привет. Через полчаса в кантоне сможешь оказаться?» «Привет. Да, конечно. До встречи». Ровный, спокойный голос. Наверное, за утро, когда не нашла своего патрона, передумала много чего, но понимает, что если приглашают нормально, без угроз, то и вред ей вряд ли кто причинит. А загонять себя в угол и не общаться с остальными она не будет. Так и так уничтожим. Почему же не поговорить, если есть такая возможность? Охрана у кантона, прежде чем впустить, отдала честь. Мелочь, конечно, а приятно. Я хозяйским взглядом щупал постройки, недоумевая над некоторыми. К примеру, этот черный куб, для чего он? Никаких обозначений или намеков на вход. Или вон тот вытянутый вверх прямоугольник. Площадки для ботов и крупных кораблей хотя бы понятны. Интересно, а можно улучшить кабак? Сделать его более современным, что ли? А то развалина какая-то. Я погулял по кантону еще и в назначенное время вернулся к бару. Защитники Севера уже дожидались меня. Причем опытным взглядом я сразу определил собутыльников Рины. Леху, Георгиса и Баруна. Самар, Франциско и близнецы сидели не рядом с зачинщиками, а напротив, будто заранее ожидая взбучки и желая отгородиться. «Рассказывайте, что праздновали». «Ну так понятно, что», — подал голос Рамирес, «все-таки крупняк такой. Тем более нам ближе к утру очки рейтингов начали приходить. Ну сам Бог велел». Молча потыкал планшет, и Леха возмущенно взвился. «Форд, за что из офицеров-то сразу?» «Если вы считаете, что после каждой победы можно будет так фестивалить, то находитесь не в той фракции». Помолчал, достигая нужного эффекта. Возражений не последовало, значит, можно было продолжать. «У всех недели испытательного срока. Любой залет идете лесом, как бы я хорошо к каждому из вас не относился». Взгляд на секунду задержался на Лехе, и он опустил глаза. «Это не значит, что вам нужно сидеть тише воды ниже травы. Наоборот, следует проявлять себя. В ближайшее время будет много работы. Если кто не согласен, милости прошу, дверь там». Я ожидал, что Барун, гордый правитель соседнего кантона, поднимется на ноги, а может еще и скажет пару ласковых. Но, к моему удивлению, Аймар, бивший себя пяткой в грудь и кричащий, что выйдет из фракции, как только мы выкорчуем гризли, опустил голову и покорно слушал. «Вопросы есть?» Три виноватых мотания головой из стороны в сторону. «Ну и славно, едем дальше. Отчеты еще не смотрел, по ним будет отдельный разговор. Со всеми про и контра». «Арина где?» — вдруг встрепенулся Леха. «Только не выгоняй ее, это вообще моя идея была». «Офицер Барбадоса выполняет мое поручение. Завтра она присоединится к общей группе». На мгновение все затихло, а члены фракции вдруг заинтересованно повернули головы в мою сторону. Пришлось тоже обернуться. В дверях стояла испуганная и взволнованная красивая девчонка. Я нахмурился, не поддавшись на чары Мэйн. Это умело надевать разные маски. «Извините, я, наверное, рано». «Нет-нет, заходи. О тебе мы как раз и хотели поговорить. Знакомься, фракция «Защитники Севера». А это ребята Барбара, игровой ник Мэйн, тайный осведомитель Гризли. За много лет до начала второй эпохи, период глобального экономического кризиса». «Господин директор, можно?» Высокий, худой как жертв человек поднял голову от стола дисплея и раздраженно посмотрел на вошедшую дородную женщину. Он уже давно понял, что от его подчиненных хороших вестей ожидать не приходится, а в нынешние времена и подавно. «Что еще? «У нас кража». «Ну так позвони Айле на охрану и вызывайте полицию. Ты не знаешь процедуру?» «Тут не совсем обычный случай». Низба или Низба, переведенный сюда по распределению гражданин первого доминиона, Альберт Джойс плохо запоминал местные имена, вытолкнула вперед маленькую девочку лет 10. С измазанным лицом, растрепанными косичками и в комбинезоне из социального центра, который выдавал одежду бедным, она чем-то отличалась среди прочих беспризорников, вечно торчащих возле его супермаркета. «Как тебя зовут?» Альберт пристально посмотрел в глаза девочки, но та не только не отвернулась, но ответила гневным, полным злобы от собственного бессилия взглядом. В ней не было и капли раскаяния или стыда. Скорее, она проклинала себя за то, что попалась. Интересно, обычно маленькие воришки, схваченные за ворот, начинали лить слезы, размазывать сопли по лицу и умолять не звонить родителям. Но не эта девочка. «Что там?» — Катрина подала пакет. Полусинтетический торт, эрзац кофе, соевое молоко. Какой-то странный набор для голодного ребенка. «Что будем делать?» Девочка сжала кулаки, но ничего не ответила. Казалось, тронь ее, так этот маленький звереныш еще и зарычит. «Низба, идите, я разберусь». Альберт подошел к ребенку, присел на корточки и заглянул в глаза. «Воровать нельзя, нельзя, понимаешь? Я сам вырос без родителей, они погибли в... неважно. Но никогда не воровал. Давай договоримся так, если тебе будет что-то нужно, по-настоящему нужно, ты придешь ко мне и попросишь, хорошо?» Девочка недоверчиво нахмурилась, но ничего не сказала. Джойс протянул ей свою сухую костлявую руку, и ребенок серьезно пожал ее. Потом сделала шаг назад, настороженно глядя на директора, и секунду спустя пустилась на утек. Альберт улыбнулся, он знал, что девочка вернется. И оказался прав. Через несколько дней после этого странного разговора, когда директор был в зале одного из самых больших среди трех секторов ближайших супермаркетов, его кто-то требовательно дернул за рукав. Она была все в той же одежде, но уже с чистыми лицом и собранными в пучок волосами. И опять не произнесла ни слова. Она повела его в самый дальний отдел, куда мало кто добирался. Сквозь полки с условно дешевыми армейскими сухпайками, которыми сейчас питались почти в каждой семье, в бакалею. Девочка посмотрела на Альберта и опять собрала те же самые продукты. Подумала немного, но все же взяла соевую колбасу, пару пачек риса и бобов, которые остались еще с довоенных пор и стоили ужасно дорого. Джойс ее не останавливал, даже когда сумма покупки превысила четверть его месячного дохода. Уже нагруженная пакетами, суровая и полная решимости, она обернулась и серьезно, так даже с вызовом, сказала директору. «Когда я вырасту, у меня будет много денег. Я смогу купить себе все, что пожелаю». И Джойс ей поверил, такие дети, как она, как он в свое время, пережившие конец света и дальнейший упадок, рано перестают быть детьми. Они понимают, чего хотят, и идут к этой цели. Опираясь на свой богатый опыт, Альберт думал, что больше не увидит ее. Слишком она была горда и независима, чтобы явиться вновь. Но ошибся. На следующий день секретарь сообщил, что к нему пришли. В кабинет буквально ворвался человек, из местных. Загорелая кожа, курчавые волосы, черные глаза. В одной руке он держал множество пакетов, а в другой тащил за собой старую знакомую Джойса. Родственники? Не похоже. Девчонка белокурая со светлой кожей, явно не отсюда. «Здравствуйте. Простите, пожалуйста, простите мою дочь. Барбара не воровка и никогда раньше не...» «Все-таки дочь. Прошу вас, успокойтесь. Она не воровала, это я купил ей все». Больше 10 минут пришлось потратить, чтобы человеку, назвавшемуся Казимом, объяснить, как все обстояло на самом деле. В конце мужчина расплакался, а Альберт растерялся. Он так отвык от слез в мире, где слабым не было места, где проявлять эмоции почти разучились, и все занимались лишь одним – выживанием. Но Казим немного успокоился и стал рассказывать. «С матерью Барбары мы давно поженились. Я тогда инженером был, получал хорошие деньги. А потом этот кризис. Работы лишился. Еле-еле промывочником устроился. Работаешь по 12 часов, а деньги мизерные. Но у других того хуже. Так я и говорил». «Ушла», — сразу понял Джойс. «Я ее не виню. Привыкла к хорошей жизни. А тут военный из первого дивизиона. Богатый, влиятельный. Уехала, в общем. Ему она с ребенком не нужна, да я бы Мэйн и не отдал. Но все же звонит каждый конец месяца. Справляется что и как. Пару раз даже деньги отправляла. Последний раз я ей приехать предложил, а она рассмеялась. Сказала, что у меня еды нормальной даже нет. Одни сухпайки. И вот вчера, как обычно, набрала. Связь у нас плохенькая, старая, аудиальная. На сетевизоры денег нет. Так вот я с ней по трубке и говорю. Тут Мэйн интерфон выхватывает и начинает кричать, чтобы мамочка приезжала. У нас и торт есть, кофе с молоком, как она любит, и колбаса». Мужчина снова расплакался, а Джойс смущенно похлопал его по плечу. Маленькая девчушка по имени Мэйн, пообещавшая, когда вырастет, купить себе все, что угодно, угрюмо ковыряла носком ботинка пол. И Альберт вдруг понял, что этот ребенок когда-нибудь переступит через других, но добьется того, чего хочет. Настоящее время. «Признаться, я думал, ты сейчас начнешь открещиваться от гризли и говорить, что тебя подставили». «Зачем?» — Мэйн обворожительно улыбнулась. Она скинула маску скромной провинциалки, показав коготки и обнажив острые зубки. «Признаться, это Мэйн мне нравилось гораздо больше, чем предыдущая. Она была живая, ее попросту хотелось, как хочется обаятельных стерв на каблуках с ярко накрашенными губами. Я же не полная дура, отпираться бессмысленно. Не знаю как, но вы меня вычислили. У меня есть пара предположений на этот счет, но я оставлю их при себе». «Даже не поделишься предположениями», — сделал страдальческое лицо я. «Даже не поделюсь», — передразнила Мэйн. «Сносить когда будете?» «Никогда. Много чести тратить на тебя славу». Я перестал играть, голос стал жестким и холодным. «Сама уйдешь». «У каждого игрока есть возможность отказаться от форта. Благодушно. Точно разговаривал со своей младшей сестрой», — объяснил Ши. «Постоянно ее использовать нельзя. Если я не ошибаюсь, не чаще раза в 3 суток, но, думаю, с этим проблем не возникнет». «Не возникнет», — презрительно бросила Мэйн. «Барбара, ну ты и сука», — вскочил Леха. «Мы столько сделали для себя. Ты стала одной из нас и продала с потрохами». «Не продала, а сдала. Разница есть», — холодно ответила девушка. «Если бы за это можно было получать деньги, то я давно разбогатела». «Тогда ради чего?» — поинтересовался я. «Влияние. Так получилось, что мне пришлось заключить этот дурацкий контракт на 3 года. Я трезво смотрю на вещи, поэтому сразу поняла, что выиграть у меня не получится. Как бы ни старалась. Но вот завязать новые интересные знакомства, которые пригодятся в реальности, возможно. Да-да, оказывается, есть помимо малолеток-преступников, близнецов-нищебродов с загнивающего доминиона и матерей-героинь стоящие люди». Так, малолетка, севшая за преступление, видимо, Леха, близнецы с загнивающего доминиона, Виллиан с геймером, а женщина у нас теперь одна, Арина. Интересно было бы послушать ее историю из уст Мэйн. Сдается мне, девочки делились секретами, которые не предназначались для посторонних ушей. Но спросил я совсем другое. «Серьезно? Что же ты нашла в шарухе?» «Фамилию. Вы хоть знаете, чей он сын?» «Конечно, зачем вам это?» «Директора сети перерабатывающих фабрик. Ленивый, туповатый, наглый, самовлюбленный. Человек, который из-за интереса профукал 3 года жизни в игре. Но так получилось, что он единственный сын у отца. И папочка его точно не бросит после всего. Так ты у нас из содержанок?» «Я из тех, кто никогда не будет жить в нищете», — огрызнулась Мэйн. «Теперь мне можно идти?» «Конечно, больше тебя не задерживаем. Надеюсь, не встретимся». «Взаимно», и была такова. «Да уж», — протянул барон, — «ну и дамочка». «Мечта поэта», — ухмыльнулся я. «Зато теперь мутных в кантоне не осталось», — заявил Леха. «Об Энигме забыл уже?» «Точно», — поморщился Рамирес. «А и не видно его в последнее время». Затаился парень, выжидает. «Энигма — это который подполковник?» — уставился в планшет барон. «Так у него один форт, да еще и командир Рина. Сбросит вассалку, одной ударкой с героем уничтожим. Обороны там точно никакой еще нет». Меня почему-то немного покоробила эта фамильярная Рина. Странно, сам же хотел, чтобы по именам друг друга называли, тем более после совместной пьянки. Но внутри шевельнулось какое-то неприятное чувство, ревность что ли? За что его сносить? Потому что нам не нравится. В былые времена и за меньшее выселяли, с присущим ему философским спокойствием заметил Ши. Безумно плодить новых врагов на ровном месте, не будем. Будет за что, с удовольствием поможем донести вещи до нового кантона. Нет, пусть живет. Может даже пригодится. Я бы поспорил, заметил Ши. Ну так поспорь. Враждебно настроенный игрок в твоем кантоне, даже если не будет вступать в открытую конфронтацию, очень опасен. Он знает расположение войск форта кантона, точное количество денег, структуру обороны. И что, выселять каждого, кто нам не подойдет? Так людей в кантоне не останется. А ведь нужно с кого-то в конце концов собирать налоги. Мы сейчас не в том положении, чтобы разбрасываться людьми, даже такими. Дело твое, не стал настаивать Ши. На то мы остановимся. Кто сколько очков рейтингов получил за операцию? Выяснилось, что больше всего досталось тем, кто уничтожал форты Гризли. Ну или захватывал, как в случае с Франциско. Последний, кстати, получил и вовсе 348 очков. Больше, чем барон, почти на 50, хотя количество атак у них было одинаковое. Может, из-за звания? Для успешных боевых действий Ши, как и Рамирес, специально не повышался. Поэтому атаки, совершенные генералом, выглядели не так значительно, как то же самое, но сделанное подполковником. А может, от одной мысли по спине пробежали мурашки. Надо срочно поговорить с Ши. Ближайшая цель — восстановить хотя бы одну-две полноценные ударки. Тем, кто в Горном 9, качать производство турелей в кантоне. Вопросы есть, ну и отлично. Аймар, Франциско, задержитесь на минуту. Подождал, пока мы не останемся наедине. Аймар, ты с нами или сам по себе? С вами, кивнул барон, уже хорошо. Тогда скажи, как часто у тебя захватывают флаг из кантона? Частенько, поморщился Аймар. Понятное дело, что нейтралы не выеживаются, а вот сильные альянсы даже не смотрят на тебя. Для них, если ты серый, а не цветной, значит просто мясо. С тебя можно забирать и флаги, и золото. Бывает, когда прозевают, накопишь пару флагов и построишь что-нибудь, а так... Замечательно, у меня есть план. Будем таскать флаги друг у друга по очереди. Сделаем проход до дота, уберем войска и вперед. Так будет больше шансов построить что-нибудь нужное и не дрожать, ожидая нападения. Толково, кивнул барон. Единственное, мне нужно постоянное приглашение во фракцию, потому что члены одного клана не могут атаковать друг друга, надо будет выходить в нейтралы. Каждый раз, когда выйдешь, сразу буду кидать. Мы пожали друг другу руки, и Аймар вышел из кабака. Франциско, разговор будет серьезный. Есть у меня подозрение, что скоро. В свой форт я летел с тяжелыми мыслями. Ши меня понял, более того, поддержал, но легче от этого не стало. Слишком уж не нравились подобные добровольные жертвы. А что делать? Мы слабы. Сильные могут и будут диктовать нам свои условия. Вопрос, когда это произойдет? Судьба будто насмехалась надо мной и моими размышлениями, стоило войти в командный пункт, как на экране появился видеозвонок. «Добрый день, маршал с короткой стрижкой ежиком в ладно пригнанном мундире даже чуть наклонил голову. Я Хантер, лидер фракции «Старая гвардия», заместитель главнокомандующего Альянса-1 по военным вопросам». «О, это они классно сделали. Мне тоже надо делегировать полномочия подобным образом. Специалист по военке, по дипломатии, по развитию и стратегии». «Но это в будущем. Сейчас бы получилось, как в плохой фирме. Руководителей больше, чем подчиненных». «Добрый день. Я фортификатор, всего лишь скромный лидер фракции «Защитники Севера». «Можете не прибедняться. Мы видели ваше нападение на правителя кантона. Достаточно толково. Наши рекрутеры настоятельно просили обратить на вас внимание. Но думаю, вы человек не глупый. Если создали фракцию, то вряд ли для того, чтобы через день бросить ее и уйти». «Естественно», — кивнул я. Извините за прямоту, но вы вряд ли захотели поговорить о моей скромной фракции или о нападении на правителя кантона. Нет, конечно нет, это все такие глупости. Мой ник Хантер, на старом английском, когда он был в ходу, это означало охотник. Понимаете, о чем я? Пока нет. Вы на кого-то охотитесь? Периодически. Ваша атака привлекла внимание не только наших рекрутов, но и меня. Скажите, давно вы знаете игрока Ши Хуанди? Несколько дней. Я говорил почти со всеми игроками, находящимися поблизости. Кого-то забраковал, кого-то нет. Ши Хуанди показался адекватным человеком с хорошим боевым опытом. А вы не спрашивали, откуда этот боевой опыт? Пытался, но он предпочел не говорить. Я же был не в том положении, чтобы из-за таких пустяков раскидываться хорошими бойцами. Понимаете ли, в чем дело? Ши Хуанди действительно хороший боец, даже слишком. У нашего альянса с ним давняя вражда, поймите правильно, в какой-то мере я уважаю его и даже восхищаюсь. Но мы не можем позволить, чтобы он укреплялся в какой-нибудь фракции или чего доброго в альянсе. Я понятно излагаю? Вы против того, чтобы он находился в моей фракции? Именно. В противном случае за одного будут отвечать все. Надеюсь, мы поняли друг друга. Предельно четко. С вами очень приятно иметь дело, если не секрет, как ваше настоящее имя? Андрей. Второй доминион, значит. Очень приятно, Андрей. Я Георг. Если вам будет нужна моя помощь, обращайтесь. Если будет в моих силах, обязательно что-нибудь придумаем. Спасибо, Георг, был рад знакомству. После его звонка я еще минуту сидел с фальшивой улыбкой, медленно стекающей с моего лица, превращающегося в гримасу злости. Потом словно проснулся и набрал Франциско. «Уже соскучился?» — усмехнулся Ши. «Отгадай, кто мне сейчас звонил. Судя по всему, какой-то очень хороший человек. Хантер. Старина Георг. Что ж, быстро они. Засветился в рейтинге, этого следовало ожидать. Жаль, что я допер до этого слишком поздно. Можно было что-то придумать. Не стоит посыпать голову пеплом, Андрей. Мы же уже все решили». «Да, решили». «Ну что, переводим тебя в партизаны?» «Давай. А по поводу дальнего кантона?» «Все в силе». Я посмотрел на карту. Спустя несколько секунд стало на одного нейтрала больше. Первые успехи встретили первое противодействие. Единственный наш плюс, что все видят во мне слабого новичка, которого можно прогнуть. Но то, что при сильном воздействии не ломается, становится только крепче. Я выделил на карте три ближайших кантона и стал изучать их правителей.